25 февраля 2021. Сын мой, лучу сопутствует соответствующее духовное одеяние, если он сознательно принимается тем, кому послан. Соответствие дает следствие, и надо, чтобы оно состоялось. Ключ в руках того, кто знает, как его повернуть. Полносердечное устремление дает полное соответствие или созвучие, следовательно, неумоленное ярое желание войти в общение непреложно даст ожидаемые следствия. Не может быть сомнений и неуверенности там, где приводится в действие великий закон соответствия. Созвучием и на созвучии космос построен. Гармония созвучия с владыкой лишь есть частный случай действия всеобщего мирового закона. Даже самое элементарное понимание или восприятие любого вида основано на созвучии родственных элементов в сознании воспринимающего и имеющихся налицо с тем, что вокруг. Познаем тем, что есть в нас в созвучии, и созвучное с тем, что находится вовне. Но элементы, заключенные в собственном микрокосме, должны быть приведены в действующее, активное или звучащее состояние, прежде чем может начаться самый процесс восприятия. Спящие энергии не дадут отзвука. Бесплодным остается восприятие, если энергии внутри не приведены в движение. Воля, направляющая сознательно, начинает процесс. Нельзя рассчитывать на какие-то счастливые сочетания или случайности, отдавая на их усмотрение и волю то, что должно быть в воле самого человека. Не жертва случайности, даже благоприятных, но властный творец человек. Унылые воздыхания о неудачах, о том, что восприятия не состоялись и сообщения прекратились, и беззвучный голос замолк, надо оставить раз и навсегда, ибо все в руках человека, которому дан ключ от дверей высшего знания. Колебания и неуверенность могут гнездиться в сознании, но не в ручательстве о том, что врата высшего знания всегда открыты тому, кто допущен. Потому надо понять, что все зависит от самого себя, что луч послан и действует, и лишь лик надо к нему обратить, утверждая качество несломимой уверенности в этом незримом процессе высшего познавания. Сын мой, неизменяем учитель и твердо слово его. Не следует относить непонятные явления за счет кажущейся несостоятельности закона. Закон не приложен, потому смело и уверенно можно идти дальше и вступать на новую ступень познавания.